жертвоприношения, использование мучений других людей, кровавая магия. Мда, предки нынешних магов шли на все. Что касается тех же способов усиления магии, то парочка даже мне показались знакомыми. Процесс немного изменен, но нечто подобное использовали и в моем родном мире. Только к этим ритуалам по усилению прибегали даже не все отчаявшиеся и жизненно нуждающиеся в усилении, слишком много жертв и зверств, а результат не гарантирован, высоки риски либо навредить себе, либо вовсе умереть. Прочие знания по высшей магии и остальном тоже были крайне специфически. Благодаря тому, что тут хранится, можно было творить невероятные вещи. Однако так как местные маги сильно ограничены в магии, то им ради подобного приходилось искать, чем заменить магическую энергию. И в итоге, вполне ожидаемо, они пришли к решению использовать жизненную энергию. Отсюда и необходимость в жертвоприношениях, кровавой магии и прочем. В общем-то, поэтому все эти знания, что тут находится, для магов этого мира нынче все эти методы, мягко говоря, не котируются. Начни они использовать такую магию, принося людей в жертву, то все очень быстро бы дошло до противостояния между магами и теми, кто не обладает даром. Жертвами этого конфликта стали бы миллионы как минимум, и непонятно, чем бы он кончился. Так что проще отказаться от подобного, чтобы не иметь проблем с собственным народом. Однако эти знания бережно хранят, и если будет такая необходимость, то обязательно ими воспользуются. Конечно, это произойдет лишь в критической ситуации, но уверен, что те же Рюриковичи уже или в скором времени начнут формировать списки, какие подобные секретные знания возможно придется использовать во время мирового кризиса вторженцев. Если с какими-нибудь иномерцами можно будет решить дело, вряд ли они там все будут агрессивно настроены и сразу отправятся на завоевание нашего мира, то с монстрами не договориться и не разойтись берегами. Эти твари будут убивать всех и уничтожать все вокруг себя. И вот против них могущественная магия, использующая жизненную энергию, очень сильно пригодится, если мы не будем справляться. И я даже не могу осудить Рюриковичей за подобное. Нам определенно понадобятся любые козыри, если ситуация будет совсем критической. Тут мне можно поставить в вину то, что я бы мог поделиться знаниями о том, как безопасно усилить свой дар любому магу. Но вы же помните, я говорил, что такие безопасные требуют либо кучу времени, либо огромного мастерства. Даже просто так передать знания не получится, мне придется обучать по паре человек за раз, нужны будут добровольцы, которые рискнут своим здоровьем и даром. Как только обученные мною маги всему научатся, им придется наработать опыт, и только потом они сами смогут кого-то обучить. А ведь подтянуть местных магов до их нынешнего максимума будет далеко недостаточно, им нужно будет выйти за рамки и постигнуть новые высоты. Такое осуществимо, но потребует нескольких месяцев на каждого мага. Короче, полагаю, вы уже поняли, к чему я веду. Будь у меня в запасе хотя бы 5 лет, а лучше все 10, то что-то в этом плане можно было бы предпринять, а так результат будет мизерным, капля в море. И ведь при этом я буду чертовски занят, у меня почти не останется свободного времени. Нет, лучше это время потратить на борьбу с неназванными, распределением их ресурсов тем, кто будет с нами бороться против иномерцев, легион мне свой продолжать набирать нужно. Про то, что самому сильнее становиться надо, я вовсе молчу. Вот все это будет в разы полезнее нам, нежели 2 или даже 3 десятка немного прокачанных магов. Но вернемся опять к архиву маме. Многое из того, что тут есть, я смогу спокойно использовать. У меня ноль, то магический дар не столь ограничен, как у местных. И сестренке что-то подкину, на всякий случай. А вообще надо бы Алексию привлекать к этому. Ведь кое-какие заклинания и можно оптимизировать под местных магов. Сделать заклинание слабее, но чтобы маг высшего ранга мог его спокойно использовать. Или же сделать так, чтобы заклинание стало групповым, тогда оно не ослабнет и шандарахнет не слабо. Проблема в том, что я хоть и вижу возможность что-то сделать с этими заклинаниями, но, я тупой, звучит категорично, но это так. Даже не самые лучшие маги с моей родины, которым ох как далеко до архимагов, смогли бы что-то сделать. Пускай им бы потребовалось время и множество попыток добиться успеха, но они бы это сделали. У меня же познаний в магии кот наплакал. В чем-то я разбираюсь, да, спасибо нашим архимагам, которые насильно впихивали эти знания в мою пустую головушку. Однако это все равно мизер. Так что будет изучать все это, хорошо запоминать, а затем передавать Алексии, чтобы она все улучшила и адаптировала под местных магов. после чего вывалю готовые заклинания на ректора и императора, пускай распространяют их среди наших ребят. Ко мне, конечно, будут вопросы, но я как-нибудь выкручусь. Спишу все снова на свои перстни, мол, они открыли мне секреты магии. Или скажу, что иномерцы из моего легиона помогли. Какую-нибудь правдоподобную версию придумаю, а сестра еще поможет. Поэтому данный вопрос не имеет значения. А так, скажу, что мое мнение о развитии магии в этом мире значительно улучшилось. Все же даже сейчас, когда я едва ли набрал процентов 15 от былой силы, хотя скорее даже 10 или даже меньше, у меня есть возможность скрутить любого в бараний рог, если я буду сражаться всерьез и задействую некоторые свои козыри. Опять же, у меня уже есть возможность призвать некоторых существ, которые также потихоньку выходят на пик своих сил. Поэтому я себя и чувствовал словно студент, пришедший драться с группой 4-летних детсадовцев. Однако, уже судя по одному этому архиву, можно говорить, что местные маги не так уж плохи и хотя бы в теории действительно могут достичь высот того же Кадиуса. Однако сейчас им мешает сама природа, которая загнала их в очень тесные рамки. Может, будущий кризис сможет подтолкнуть развитие магов, и они выйдут за пределы нынешних рамок. Все же даже изначальное появление магии в этом мире связано с тем, что вскоре после этого произошло появление иномерцев. По словам той же Нитараэль, совет убежден, что в то время внешняя защита мира сильно ослабла, и те миры, что на некоторое время оказались сопряжены с этим, оказали влияние и породили магию. Поэтому есть надежды на лучшие. Но даже если этого и не случится, то в дело вступлю я и сам подтолкну эту эволюцию. Хотя есть и наши уже родные иномерцы, которые способны на многое и имеют в загашнике множество сюрпризов. Просто все это присвоили ребята из совета и не позволяли иномерцам стать слишком уж сильными, чтобы они не вышли из-под их контроля. Без совета они смогут нормально развиваться. Настает время, когда мир оказывается на пороге глобальных изменений, что изменит все раз и навсегда. В прошлый раз эти изменения привели к закреплению и упрочнению феодальной системы во всем мире, благодаря чему странами до сих пор правят всякие вожди, короли, императоры и прочие. А совет неназванных получил возможность присвоить себе иномерцев, и с их помощью явно добился очень многого. Только теперь тот же совет приближается к своему печальному концу, но ему на замену придет другая мировая организация, которая будет следить за порядком в мире. Интересно, изменится ли что-то и в управлении нынешними государствами? Все же, если сравнить жизнь простых людей хотя бы 500 лет назад и сейчас, это просто небо и земля. Куча свободы и прав, имеется немалое количество простолюдинов, которые благодаря деньгам и личному авторитету равны хотя бы графам, а то и некоторым князьям. Будущий кризис может еще сильно поменять общество. Причем даже в тех случаях, когда мы минуем все беды без особых трудов и когда придется сильно поднапрячься, столкнувшись с серьезными потерями. Ну да ладно, это все дела будущего, а мне бы сейчас еще со своим настоящим разобраться. И в первую очередь надо как следует прочесать этот архив в поисках того, что можно использовать. Глава 10. Привлекая внимание. Пару дней я посещал лишь 2-3 пары в академии, в остальное же время сидел в архиве и пока просто поверхностно изучал его содержимое, дабы понять, что следует изучать в первую очередь, а что можно отложить в дальний ящик до востребования. Надеюсь, что некоторые эти знания никогда нам не понадобятся, так как их нельзя использовать иными методами, для них нужна кровь и жизни людей. Магия в большинстве своем крайне универсальная штука, однако имеются специализированные заклинания, которые можно использовать только при достаточном развитии нужного типа магии. Еще за эти пару дней я окончательно принял решение окончательно остаться в академии. Будем считать, что ректор и наставница сумели убедить меня в необходимости продолжать учебу ради этих архивов. Сам Живого даже предложил все это оформить как научную работу, тогда я даже могу вполне официально прогуливать пары. И ведь формально я научными изысканиями действительно буду заниматься, так что я согласился на это предложение. Хорошо, хоть Лена по итогу нормально восприняла, что ничего не меняется, и поэтому я не смогу с ней активно посещать самые разные официальные мероприятия. Она эти пару дней была активно поглощена подготовкой к предстоящему званному вечеру, на который мы все же сходим. А это не только новое платье, но и туфли, аксессуары, украшения, куча косметических процедур, новая прическа. Знаете, я даже был рад, что в большинстве случаев мне нужно было сыграть лишь роль кошелька и только в отдельных случаях таскаться с Ленкой по магазинам. И так умаился по самое не могу. Хорошо, хоть у меня уже имеется несколько костюмов для выхода в люди, ну и даже набор аксессуаров вроде персней, наручных часов и т.п. И так как я не дама, то мне не так уж зазорно появиться в одном и том же костюме на нескольких мероприятиях. Видит боги, не знаю, кто внушил дамам необходимость постоянно ходить в чем-то новом, но это был главный враг всех мужчин. Настал тот самый день, и в 7 вечера мы поехали на мероприятие. Лена была в шикарном светлом платье в пол и в целом выглядела шикарно. Пожалуй, только одно компенсировало все мои недавние траты и необходимость посетить этот званый вечер. «Что это за барон Пальмин?» – спросил я у Лены. «Фамилия точно не славянская. Он из Великого княжества Финляндского», – ответила она. «Его род достаточно молод. Они получили свой титул в конце 19 века. Умелые организаторы поощряют всякие виды искусств, зачастую спонсируя молодые таланты. Нынешний барон имеет пару причуд, но в целом приятный в общении человек. Рекомендую пообщаться с ним и даже подружиться. У Пальмина хороший вкус, он мог бы помочь тебе обставить твое поместье. Обставишь наше жилище работами молодых, но крайне талантливых мастеров. В принципе, почему бы и нет, но как этот род зарабатывает на жизнь? Дворянам нужен стабильный солидный доход. Они держат несколько галерей и музеев, у них даже имеется государственный контракт на поощрение распространения любви к искусству среди общества. А еще они помогают создавать или обновлять гербы дворянским родам. Ты вот знал, что заниматься подобной деятельностью имеют лишь очень немногие семьи, которые получили государственную лицензию, и твои предки в одно время обновили герб Зотовых именно с помощью пальминов. Правда? Удивился я. А что они тогда изменили в гербе? Было несколько совсем мелких изменений, но было и одно крупное, добавлена надпись «Верность и терпение». Твоего предка сослал в Сибирь Борис Годунов. Сыновьям твоего тезки, Никиты Моисеевича Зотова, что был учителем у Петра и великого князя Романова и предка нашей Алексии, запретили называться графами. Но все же в первые годы 19 века Зотовы стали потомственными дворянами и стали верными соратниками Рюриковичей. И именно поэтому они в итоге решили взять себе такой девиз. Печально только, что их верность не уберегла их Рюриковичей-предателей, сморщил я лицо от неприятных мыслей. С другой стороны, все вроде возвращается на круги своя, и теперь я с твоим дядюшкой действуем вместе. Судьба умеет удивлять. Скоро мы прибыли к поместью, где проходил званый вечер, а тут уже была куча гостей, вон сколько элитных тачек стоит. Впрочем, поток машины был постоянным, гости только еще прибывали. Мы заехали на территорию поместья, затем я через открытое окно передал одному из охранников приглашение, и нас почти моментально допустили на основную территорию. Кое-кто из слуг даже показал свободное место для нашей машины, а после и открыли дверь, чтобы мы вышли. Водитель остался сидеть на своем месте. «Не скучай, если что пообщайся с остальными водителями и охранниками», — сказал я ему, прежде чем вышел из машины. «Понял вас, молодой господин. Еще немного времени, и вот мы с Еленой входим в большой зал для приемов. Солидное такое помещение, куча места, гости, столы с выпивкой и закусками, живая музыка. Надо будет в своем поместье забабахать себе что-нибудь похожее. Мы прошли всего ничего, а к нам наперерез двинулся мужчина лет 40 с легкой сединой в волосах. Как я понимаю, это был барон Пальмин. О, барон Зотов. Мужчина подошел к нам. Рад вас видеть дорогой, брат. Спасибо, что ответили на мое приглашение. Это большая честь для меня. Что вы, барон, это для меня честь, говорю я. Благодарю за приглашение. Мы давно искали хороший повод для выхода в свет. Как же хорошо, что все так удачно совпало. Госпожа Елена, вы восхитительны. Как же я завидую вашему партнеру, который получил уникальную возможность сопровождать вас. Спасибо, улыбнулась Елена. Прошу прощения, что вынужден почти сразу покинуть вас, но как хозяин я обязан поприветствовать всех гостей и хоть немного пообщаться. Но мы обязательно еще поговорим. Я просто не могу упустить такую возможность узнать тебя поближе, мой дорогой брат. Наслаждайтесь этим вечером. Итак, мы разошлись. Барон двинулся к следующим прибывшим только что гостям, а мы с Леной двинулись дальше по залу для приема. Немного странная у него манера общения, не удержался я от того, чтобы не поднять эту тему разговора. Братом меня дважды назвал. Одно время дворяне одного титула называли друг друга братьями у нас в империи, пояснила Елена. Некоторые до сих пор используют это обращение к равным себе, как бы отдавая дать уважение старым традициям. В Сибири и прочих восточных провинциях империи любят эти традиции. Тебе это не по духу? Да нет, на самом деле, ответил я. Мне даже нравится. Вроде как, общаясь так, создается впечатление, что отдельные члены дворянства обладают некой особой связью. Ха, тебе бы явно понравилось бы в восточных провинциях, улыбнулась девушка. Надо признать, что тамошние дворяне благодаря традициям более дружные и чаще сотрудничают. Им не чужды интриги и прочие политические штуки, однако у них немного иной менталитет. С одной стороны, это хорошо, а с другой, они более независимы. Власть моего рода они признают, но с ними приходится всегда быть начеку. Хм, надо будет посетить эти самые провинции и посмотреть, как живут местные дворяне. Вот я вроде уже бывал в Сибири, но был лишь в городе охотников и на дикой территории, где обитают различные монстры. Не делай это. Следует получше изучить империю, посетив ее самые разные уголки. Вон, жизнь в Крыму и в столице сильно различаются. Уверен, что и другие регионы империи найдут чем меня удивить. Давай пройдем к тому столу с бокалами шампанского, после чего пройдемся по залу, предложил я девушке. Может, найдем с кем пообщаться. Вроде Кутузовы должны посетить это мероприятие, но Маши и ее двоюродного брата не будет, сообщила мне блондинка. Тем не менее думаю, что нам. Ах ты шлюха, послышался чей-то крик. Ты смеешь мне отказывать? Мы с Леной, как и все прочие гости, повернули свои головы в сторону кричащего. А там какой-то парень примерно моего возраста схватил служанку, судя по ее униформе, за руку и постоянно дергая ее, что-то требовал от нее. По движениям парня и его голосу было очевидно, что он успел где-то налокаться. Тут вроде ничего крепче вина нет, у него что, абсолютно никакой сопротивляемости к алкоголю? Я не успел ничего сказать или даже как следует обдумать увиденное, как вдруг парень берет и дает пощечину девушке. И вот у меня сразу произошел переход из мирного режима в состояние жажды крови. «Милая, прости меня, но мне нужно уладить один вопрос», сказал я, оставляя Лену одну и двинувшись быстрым шагом в сторону парня со служанкой. «Ты в своем репертуаре», только и сказала блондинка. Быстро оказываюсь рядом с парнем, а тот уже отпустил девушку, но снова замахнулся для удара. К счастью, мне ничего не стоит перехватить его руку, схватив ее. Сам смотрю на служанку и киваю головой в сторону, говоря ей, чтобы она уходила. Та моментально меня понимает и легким бегом уходит куда-то. «Прекрати этот балаган, пока у меня окончательно не испортилось настроение», сказал я парню, не скрывая своего раздражения. «А ты кто такой?» Он уставился на меня своим нетрезвым взглядом. Быстро отпустил меня. «Ты вообще знаешь, кто я и из какого рода? Я же Вин, мы бароны. И если ты, идиот, сейчас же не принесешь мне свои извинения, то я...» Мне надоело его слушать. Поэтому отпускаю его руку, а затем даю этому же Вину знатного такого леща. Я решил, что парню нужна хорошая встряска, чтобы вправить мозги на место, поэтому вложил часть своих сил в эту пощечину. Как итог, парнишка отлетел в сторону и врезался в стол закусками. Он завалился на пол, оказавшись без сознания, а на него сверху лились напитки и падали закуски. Все гости на некоторое время умолкли, наблюдая за происходящим, но вскоре начались шепотки, и мой обостренный из-за магии слух услышал слова одобрения и поддержки в мой адрес. Особенно мною восхищались дамы. Прекрасный пол очень любит рыцарей, которые спасают невинных дам из беды. Когда ты сам из себя ничего не представляет, только и остается прикрываться своей фамилией, сказал я после непродолжительной паузы. Зря ты прилюдно угрожал мне своим родом. Теперь я буду вынужден отреагировать на это. На этом званом вечере присутствует еще кто-нибудь из рода этого недоумка? Первые секунд пять собравшиеся лишь вертели головами и пытались понять, есть ли кто из родных Живинова тут. И тут из толпы ко мне вышла парочка в строгих костюмах, мужчина и женщина. «Не, это не дворяне, лишь слуги. Мы личные телохранители Артемия Павловича», сказала дама, после того, как оба они поклонились мне. «Мы извиняемся за его поведение, Артемий Павлович слишком много выпил и не стоит оправдывать поведение своего молодого господина, пускай вы его слуги и должны хоть как-то исправить положение», перебиваю я женщину. «Алкоголь ему в глотку никто насильно не вливал, вести себя подобным образом тоже никто не заставлял. В общем, забирайте этого обмутка и передайте патриарху рода, что он теперь обязан принести организатору этого вечера извинения и компенсировать моральный с физическим ущерб. И передо мной еще пускай извиниться, ведь именно мне пришлось разбираться с этим парнем и его поведением. Все, валите отсюда куда подальше. Эти телохранители еще раз поклонились мне, после чего быстро подбежали к своему молодому господину, подхватили его под руки с обеих сторон и быстрым шагом направились к выходу. Я же, проводив их взглядом, просто не спеша вернулся к Елене. Во взгляде своей невесты я видел как осуждение, так и одобрение. «С тобой совершенно невозможно куда-нибудь сходить, чтобы ты не устроил какую-нибудь сцену», с печальным вздохом сказала она мне, когда я оказался рядом. «Осуждаешь то, что я вмешался и наказал наглеца?» Спрашиваю ее. «Нет, даже одобряю. Ты поступил правильно. Однако ты все равно привлекаешь к себе лишнее внимание, хотя вроде даже и не стремишься к этому. Хорошо, гости делают вид, что ничего не произошло». И действительно, гости начали возвращаться к своим разговорам и своим делам, которыми они занимались. Высшее общество, фигль. Эти люди осознают, что я поступил правильно, и благодаря мне смутьян, который портил всем вечер, покинул это мероприятие. Впрочем, все запомнят произошедшее и расскажут о нем, а я и не против. Пускай все знают, что я ненавижу пьяных уродов, которые творят всякое. О, а вот к нам идет барон Пальмин, и он вроде даже не зол. Дорогой брат, благодарю, что ты вмешался в эту ситуацию и защитил мою служанку от этого негодяя, сдерживая эмоции, сказал мужчина. Как жаль, что у Живиных уродился столь неприглядный и хамоватый юноша. К счастью для нашего брата, этот молодой человек не является его наследником. Это действительно хорошие новости, согласился я. Мне было бы крайне неприятно, окажись этот парнишка среди нас, баронов. Безусловно, такой барон стал бы абсолютным позором для всех нас. Еще раз спасибо, Никита. Мне как организатору мероприятия было бы необходимо очень жестко отреагировать на подобное поведение. И пускай этот Живин сам был бы виноват в своих проблемах, однако это могло создать конфликт с родом этого хама. А так с ним разобрался ты, ситуация улажена, а наш брат Живин явно даже не подумает предъявлять тебе какие-либо претензии. Вряд ли такому человеку, как ты, кто-то решит что-либо предъявлять. И да, я твой должник. Ну какие могут быть долги между братьями? Сказал я, улыбнувшись. И судя по широкой улыбке, Пальмину очень понравилось то, что я сказал. В особенности обращение «брат». А я сказал, оно мне понравилось. Желаю вам дальше наслаждаться этим званым вечером уже без всяких происшествий, сказал барон, после чего оставил нас с Леной наедине. «Ну что, насладимся вечером?» – спросил я Лену. Та лишь молча улыбнулась. «Знаете, не так уж плохи эти ваши званые вечера». Глава 11. Встретимся в суде. Званый вечер продолжился, а слуги барона быстренько убрали сломанный стол и все, что упало или пролилось на пол. Спустя буквально 10 минут вообще ничего не напоминало о произошедшем, и мол, ничего не случилось. Вот так работают профессионалы, и поэтому мы с Леной уже сейчас взяли на работу как можно больше слуг, чтобы они наработали опыт и могли соответствовать столь высокому уровню. У дворян все должно быть на высшем уровне. За следующие пару часов мы с Леной успели пообщаться со многими гостями. Я и сам по себе популярная персона, а после того, как разобрался с Живиным, то привлек к нам еще больше внимания. Хорошо, хоть дальше светских бесед дело не ушло, никто не пытался порешать какие-то дела или что-то предложить мне. Правда, зато была масса приглашений. Кому-то надо было засветиться со мной подольше, кто-то надеялся наладить постоянное общение, третьи смотрели на связи со мной с прицелом на будущее, желая когда-нибудь завести общее дело. Пускай Зотов всего один, но его влияние на империю уже велико, и даже другие государства вынуждены учитывать в своих планах меня родимого. Все хотят урвать свой кусок пирога, пока есть такая возможность. А ведь отхватывать есть что. Сейчас, ко второй половине декабря, мои крымские и краснодарские активы не просто вышли на стабильных доход, но и обеспечивают некоторые мои заведения уже в самой Москве различной алкогольной продукцией, которая подается или продается в столице уже под новым брендом, принадлежащим мне. И так как качество алкоголя было на хорошем уровне, и моя фамилия была у всех на слуху, вызывая интерес, то многие брали эту алкогольную продукцию даже с учетом их высокой цены. Трижды эту самую цену пришлось повышать, так как слишком активно все скупали. Вот и выходит, что я снизил траты почти до самого минимума, доходы же наоборот росли. Даже с учетом покупки элитной квартиры и трат на начало стройки поместья у меня уже прямо сейчас была солидная финансовая подушка. А ведь при этом с помощью Ирины я потихоньку инвестировал в новые активы, расширял свой бизнес. Так, к тому, что у меня уже имеется, был приобретен еще один ночной клуб, два ресторана и еще два кафе. Ага, я вроде как именно в этом направлении веду свой бизнес, укрепляя вполне успешный бренд. Так-то мне вряд ли бы удалось пробиться тут слишком уж просто, но для начала мне большая часть московских активов перешла в качестве виры, то есть на руках оказался уже вполне доходные активы, занимающие свою нишу, которую отбили от конкурентов. А то, что эти конкуренты не мешали мне зарабатывать и расширяться, нужно сказать спасибо моей репутации и благосклонности правящего рода. Плюс та история с подавлением бунта, вот никто и не рисковал связываться со мной. Поэтому некоторым дворянам и бизнесменам из числа простолюдин хотелось бы сотрудничать со мной. С парочкой из числа последних я уже работаю, составлены договоры на поставку всякого с хорошим дисконтом, а эти люди получают рекламу в том плане, что могут говорить о сотрудничестве со мной. Ира наша сначала сама развивала свой бизнес с нуля, но потом плюнула и первую же прибыль направила на то, чтобы работать со мной. В итоге уже сформировались деловые связи, благодаря которым зарабатывают все причастные. И всем понятно, что я буду еще расширять бизнес и наверняка полезу в новые для себя сферы. Даже не наверняка, а точно. Помните, я рассказывал, что вместе с кучей перебежчиков из Легиона Совета ко мне в руки попали чертежи, схемы и информация по тому, что создают неназванные для своего легиона, включая оружие и снаряжение. Все это уже начали производить и у нас в империи, но пока в очень малом количестве. Впрочем, по указу Рюриковичей уже заложили несколько новых заводов, которые в течение ближайших пары месяцев начнут работу. И вот в этом деле у меня и еще пары семей, приближенных к императору, будет солидная такая доля. Кое-какие производства нам и вовсе передадут под управление, хотя главным акционером в них будет государство. Оно же будет по фиксированной цене получать почти все, что будет произведено. Конечно, это все будет лишь потом, а пока Рюриковичи будут готовиться к грядущему кризису и возможной войне где-нибудь в Европе или на Ближнем Востоке, но тут важен сам факт, что я с двух ног залетаю в новый для себя бизнес с госконтрактами, готовыми производствами и совсем ничего не платя за это. Стать одним из главных заказчиков армии – очень выгодное дело. Дворяне и большой бизнес очень чутко чуют, когда дело пахнет очень большим деньгами, и поэтому надеются, что, заручившись моей дружбой уже сейчас, смогут в скором будущем занять место моих основных партнеров по бизнесу. Жаль только, что большинство этих людей, если не останутся с носом, то им перепадет лишь какие-нибудь небольшие контракты, и сотрудничать я с ними буду по самому минимуму. Моими основными партнерами будут лишь те, кому я смогу полностью доверять и кто заслужил подобный уровень доверия. И насчет тех, кому можно доверять. Князь Кутузов все же появился на званом вечере в сопровождении супруги. Вот с ним мне бы хотелось немного пообщаться. Он, судя по тому, что было дальше, также желал поговорить со мной по душам. Сразу с Кутузовыми пообщаться не получилось. Мы с Еленой были заняты, князя с его супругой вообще почти все сразу обступили, и образовалась очередь на разговор с ним. Но вроде как и ничего страшного, времени полно. Появится еще возможность поговорить с Кутузовым. Собственно, почти все так и получилось. Мы с Леной как раз остановились у одного из столов с закусками, чтобы передохнуть. Даже обычные разговоры могут надоесть, особенно когда твоему собеседнику что-то от тебя нужно, но при этом он это тщательно скрывает. А я еще и в прошлой жизни не особенно любил все эти мероприятия. Моей же спутнице все это было в кайф, она к этому привыкла. Вот по твоему лицу вижу, что ты предпочел бы заняться чем-то другим, и вообще ты бы парочке гостей врезал по лицу, с улыбкой на лице сказала она мне. Я так легко читаюсь, ты права, все так и есть. В некотором роде даже хорошо, что случилась эта ситуация с Живиным. Развеялся немного. Давненько мне не приходилось поколачивать всяких негодяев, уже соскучился по этому. У тебя и так в скором времени будет масса возможностей заняться чем-то подобным, подметила Елена. Ты уже пару недель говоришь о возможной поездке в Румынию, а еще это твоя идея ближе к лету отправиться в Афганистан. Ты ведь понимаешь, что прошло почти 17 лет. Это территория вечной войны, вряд ли твоя. Ну, в смысле, мать Никиты еще жива, можно назвать ее моей матерью, сказал я. И ты сама понимаешь, что даже понимая это, я не могу не попытаться выяснить, что к чему. Жизнь уже доказала, что очень любит подкидывать мне самые неожиданные сюрпризы. Я уже сам начинаю верить в то, что она жива. Ну тут ты прав, с тобою все возможно. Однако все равно это слишком рискованно. И при этом ты запрещаешь мне ехать с тобой. Я лишь закатил глаза на эти слова. Вот с тех самых пор, как я ей все рассказал, объяснил и посвятил в свои дальнейшие планы, она изредка возвращается к этой теме. Не хочет она, видите ли, быть принцессой в башне, которую оберегает от всяких бед и проблем. Хотя сама при этом говорит про то, что это рискованно и опасно даже для меня. Вот вам и минусы отношений с боевитыми девушками. Лена, вот слушать даже ничего не хочу пока об этом, сказал я. Мое решение пока не поменялось и вообще до этого момента еще ох как далеко. Сначала доживем до него, потом так и быть попробуй меня переубедить. Я могу взять тебя с собой, но только если буду к этому времени моя мощь возрастет и у меня будет уверенность, что легко защищу себя и всех, кого возьму с собой. Да даже если ты станешь сильнее, то все равно найдешь отмазку меня с собой не брать, я тебя не знаю, что ли. Если существуют какие-то риски, то у тебя сразу начинает играть пластинка «Не хочу никого подвергать опасности, сам все сделаю». Даже отрицать не буду, что хотел сделать именно так, как сказала Лена. Можете назвать меня женоненавистником и ярым сторонником патриархата, но тащить свою невесту в Афганистан, да в гробу я видал такие грандиозные идеи. Пускай сидит дома, милая, даже если так оно и будет, то ты мне скажи, на кого я оставлю дела и легион. Спрашиваю я у него. Допустим, Ирина сможет вести бизнес, Блиц и Аболтус будут ей помогать. Сашка действительно неплохо справляется с управлением клубов, а наш гигант — это солидная силовая поддержка. Но ведь в случае необходимости провести серьезные переговоры ей потребуется помощь в качестве наличия рядом дворянина с высоким титулом. Она уже, конечно, начала делать себе репутацию успешной бизнесвумен, но ее обязательно будут пробовать прогнуть. Про легион вовсе молчу, я даже Ниту оставлю в Москве. Вот кому я могу поручить приглядывать за легионом, учитывая, что кроме тебя, Алексей, твоего рода никто о нем не в курсе. Как я и сказала, ты найдешь повод не брать меня с собой, вздохнула блондинка. Ладно, переубеждать тебя бесполезно, да и действительно времени полно до лета. Потом поговорим. Смотри, Кутузов к нам идет. И правда, сам князь идет к нам. Как я успел заметить, его жена осталась с другими дамами и о чем-то с ними беседовала, а ее супруг воспользовался удачным моментом для разговора с нами. «Добрый вечер, молодые люди», — сказал он первым. «Елена, надеюсь, ты не будешь против, если я украду у тебя кавалера на несколько минут? Нам бы с ним пообщаться тет-а-тет». «Конечно, не против», — ответила Лена. «Пройдемся», — предложил мне Кутузов, а я кивнул в ответ. Мы не спеша двинулись по залу, и князь первым начал разговор спустя всего пару секунд. «Прости, что именно сейчас пытаюсь начать серьезный разговор, однако в последние месяцы происходит так много всего и у меня даже не остается свободного времени», — сказал он. «Я все понимаю, княже. У меня и самого иногда случаются страшные завалы, когда на некоторые вещи просто не остается времени. В такие моменты особенно сильно жалеешь, что на сон уходит много времени и в сутках всего-то 24 часа. Ха, полагаю, многие о таком жалеют. А так я хотел поговорить о моей дочери. Для начала хочу сказать спасибо за оказанную услугу, связанную с ее несостоявшимся женихом. Та неприятная история. Если честно, то лично мне она давно не давала покоя. Слишком много мерзкого было связано с теми давними событиями. Не нужно благодарности, князь. У меня ведь было полно личных проблем заняться данным вопросом, но вы о них знаете. Да, о тех скандалах слышала не то, что вся Москва, но и вся империя. Это стало лишь еще одним аргументом для меня, что зря я тогда решил договориться замолчать эту неприятную историю. Реши я идти до конца, то, может, многое из случившегося так и не произошло бы. Если бы да как бы, князь, машины времени или устройства, что исправляло бы ошибки прошлого, не существуют. Нам остается только признавать свои ошибки и учиться на них. Да и кто знает, к чему бы все поступив и иначе. Иногда альтернативные варианты в разы хуже, чем то, что уже произошло. Все может быть, ты прав. И все равно хочу повторить свое спасибо. Благодаря тебе Маше определенно стало лучше. И не знаю, заметил ли ты это, мне самому потребовалась помощь супруги, чтобы это осознать, но моя дочка определенно неровно к тебе дышит. Это сложно было не заметить, князь, слабо улыбнулся я. Моментами с ее стороны были не просто сигналы о симпатии, а на меня словно направили луч света из стоящего рядом огромного прожектора. Значит, она уже перешла к активным действиям. Но вы же не, упаси вас Боже княже, даже за ручку не держались и пока остаемся в рамках понятия друзья. Я же вам не ловелас какой-то, плюс у меня уже есть одна невеста. Насчет ловеласа я бы поспорил, улыбнулся уже сам Кутузов. Вон какой цветник собрал вокруг себя. Только вот не говорите, что с подачи государя этот термин теперь активно используется в народе, поморщился я. Давно уже Никита, дам тебе совет, найми пару слуг, которые будут активно шерстить желтую прессу. Это один из лучших способов узнавать актуальные для общества темы. А про твой цветник говорят много и с большой охотой. Кого же ты из НЕКа переведешь в итоге в статус официальных невест? Кого еще успеешь охмурить? Есть даже несколько тотализаторов на этот счет. Кому-то определенно жить надоело, раз он организовывает на подобные ставки, недовольно сказал я. Ха-ха-ха, понимаю тебя, но относись к этому более спокойно. Жизнь дворян — это одна из любимых тем для разговора, а ты персона известная абсолютно всем. Но я к чему завел этот разговор? К твоему цветнику приписывают и Машу, а так как она к тебе неровно дышит, мне бы хотелось узнать твое отношение к ней. Понимаю, но как я уже сказал, мы пока лишь друзья, мне и одной невесты пока за глаза хватает. Однако есть понимание, что одною дело никак не обойдется. Я решил, что пока пускай все идет как есть, а там, если это необычная временная влюбленность и все серьезно, то пускай все сложится как есть. Спасибо за честный ответ. Что же, раз дело обстоит именно так, то тогда действительно пускай все идет как есть. Я со своей стороны могу тебе сказать, что ни я, ни остальной род Кутузовых не против, если все дойдет до чего-то серьезного. Маша не моя наследница, она может сама выбрать себе достойного мужа, а ты у нас первый среди достойных. Спасибо за похвалу. Ни за что. Давай тогда вернемся к нашим супругам, они нас явно заждались. Настала суббота. Сегодня к нам должны прийти гости. К их приходу было все уже готово. Слуги заканчивали приготовление и наводили финальный марафет в квартире. Я же сидел в своем пока еще частично обставленном кабинете и занимался бумагами. Пускай почти всю работу за меня делают другие люди, но надо быть в курсе дела и ставить свою закорючку на бумагах, а в случае его тебе и же отвечать потом за возникшие проблемы и неприятности. Назвался хозяином, изволь отвечать. Тут в кабинет входит Елена, а у нее в руках какая-то бумага. «На твое имя пришла повестка в суд», — сообщила она мне. «Повестка в суд?» Моему удивлению не было предела, я сразу же оторвался от работы. «И кто же этот невероятный гений, который решил подать против меня судебный иск?» «Ты удивишься, но это род Живиных», — ответила блондинка, садясь на край моего стола. «Барон Живин обвиняет тебя в том, что ты нанес сильные физические увечья его сыну, а конкретно сломал ему челюсть. Вот прям серьезно?» Я искренне засмеялся. «А боги, его сын повел себя как полный мудак, опозорился на людях, а потом он и вовсе начал грозить мне своим родом. Да то, что я там его ударил, это было так, сущая ерунда. Ты меня знаешь, будь у меня такое желание, то этот парень оттуда ушел бы едва живым. Знаю, но формально Живин может подать на тебя в суд за это. Не мы были хозяевами того поместья, где происходил званый вечер, так что разбираться с нарушителем спокойствия ты не имел права. По закону ты просто взял и покалечил паренька. И ты забываешь вот какой факт. Ты полноценный барон, у тебя есть титул. А этот Живин мальчишка, даже не наследник рода. Вот и получается, что целый патриарх одного рода покалечил члена другого рода. Это считается отягчающим обстоятельством. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что по итогу я еще останусь виноватым и суд признает меня виновным? Увы, но да. Однако максимум, что тебя ждет, это оплата медицинских счетов, даже извиняться ни за что не придется. Поспешила меня успокоить Ленка, видя, что я закипаю. В ответчиках ведь еще Пальмин. Он позволил тебе покалечить парня, не сообщив правоохранительные органы, ну и не оказал помощь, в том числе не вызвал скорую. Так что он тоже будет на суде. А там вы расскажите все как есть. Барон обязательно приведет пару свидетелей, предоставит записи с видеокамер. В итоге будет признано, что Живин сам нарвался, Пальмин еще получит компенсацию, тебя никто в серьезном проступке не обвинит и назначит эту мизерную выплату парню. Все, Ничего страшного же, я просто пойду и вкатаю этого засранца, патриарха рода и всех прочих, кто решит вякнуть на меня в землю по самую макушку, а потом скажу, что так оно и было и я тут ни при чем», — заявил я. «Ленка, да хрена с два я хоть копейку отдам этому обмутку. Сам он мразь, а родня его ен лучше раз они после такого вместо того, чтобы заткнуться и сделать так, как я сказал, решили подать на меня и Пальмина в суд. Это ведь надо не знать про такие слова, как совесть и ответственность. Я лично считаю, что живины поступают чрезвычайно глупо и этот обернется позором для них», — сказала девушка. «Однако не понимаю твоего удивления. Помнишь одного моего воздыхателя, который вообще берега попутал и натравил на вас с Сашей полицию, после чего вас избивали и мучили? Я до сих пор чувствую вину из-за этого. Да ты-то тут при чем?» У меня как-то сразу поубавилось злости. «Это все там раза-то организовала, а продажные сволочи выполняли его указания. И все равно я чувствую вину. Но это ладно. А помнишь, как настрадалась Машка Кутузова? Той сволочи многое сходило с рук. Семья всегда и во всем покрывала его, пока ты не взял дело в свои руки. Стоит ли удивляться, что живины хотя бы пытаются выставить себя жертвами? Тут Лена целиком и полностью права. Удивляться всему этому не стоит. Просто я как-то последние месяцы в основном нахожусь среди дворян, которых можно назвать лучшими из лучших, для которых слова чести и достоинства очень многое значит. А на деле мрази среди дворян всегда было полно, мне самому приходилось с такими сталкиваться и разбираться с ними. Вот так оно и бывает, пробьешься в окружении достойных людей и сам не заметишь, как прекратишь видеть всякую грязь, пока не случится громкий скандал или эта херня не затронет тебя, ну или кого из твоих близких. Я даже успел позабыть, что есть мрази, которые погубили род Никиты, и им пока за это ничего не было. Лишь сосредоточился на неназванных, которые хоть и являются организаторами всего, однако вина за произошедшее лежит не только на них. Ладно, подзабыл я про мерзких дворян, мне напомнили об этом. Однако тут проблема в совершенно другом. «В гробу я видал этот суд и живиных», — сказал я. «Пускай по решению судьи я выплачу лишь какие-то копейки, но мне противен сам факт, что этот род получит хоть какие-то деньги от меня. Это неправильно, этого нельзя допустить. Ты это понимаешь, милая?» «Да, но ты собираешься игнорировать суд?» — спросила меня Лена. «До этого случая тебе в некотором роде везло. У тебя всегда имелись основания действовать против тех, кто перешел тебе дорогу. Единожды мой дядя даже дал тебе понять, что убийство одного гада не будет иметь для тебя каких-либо последствий и поэтому можно действовать. Но именно сейчас закон не совсем на твоей стороне, а для решения вопроса силой или угрозами нет никаких оснований. Никита, давай ты не будешь горячиться, послушаешь меня и сделаешь все правильно, хорошо?» Мне очень не хотелось ничего решать мирными способами. Очень хотелось все сделать так, как я привык. На худой конец провернуть все тихо, чтобы типа на меня ничто не указывало и доказать ничего нельзя было. Вот все, что угодно, но только точно не доводить дело до какого-то там суда. Однако Ленка права, надо все сделать правильно. Допустим, сейчас даже прокатит моя попытка решить вопрос силой и не будет для меня никаких последствий. Но вечно подобным образом решать такие проблемы нельзя, иначе настрою против себя очень многих. Надо учиться новым трюкам, интриговать и просто работать более тоньше. Живины хотят душа, значит мне надо сделать так, чтобы этот суд закончился для них с полной катастрофой. И тогда все начнут меня бояться еще больше. Одно дело, когда я просто силой расправляюсь со своими врагами. И другое, когда у меня найдется еще других методов расправы. Хорошо, я не буду горячиться и совершать глупые ошибки, пообещал я девушке. Но давай мы сразу придем к единому мнению, живины вообще ничего не должны ничего получить от меня. И раз ты сама настаиваешь на том, чтобы решить дело через суд, то давай, предлагай варианты, как мы можем добиться нужного результата суда. Добиться того, чтобы тебя признали полностью невиновных, а живины остались без денег и с позором, несколько затруднительно, задумалась блондинка. Но варианты вроде как есть. И самый очевидный, а также результативный, это сделать так, чтобы этот суд стал слишком большим позором для живиных и они сами откажутся от суда. И время для реализации этого плана полно. Первое заседание будет только в середине января, и то оно будет только предварительным, и если живины отступят, то все будет оформлено как примирение сторон. Дай угадаю, давление со стороны, информационная кампания, Привлечение сторонников для создания еще больших проблем у этого, перечислил я основные способы, как можно добиться желаемого. В целом да, все именно так, кивнула Лена. В первую очередь тебе стоит связаться с бароном Пальмином. Все же этот иск направлен и против него, но даже с учетом того, что он выйдет из этой истории вообще ничего не потеряв, он должен быть оскорблен одним фактом подачи против него иска в суд по этому поводу. Это ты правильно подметила, формально он вообще пострадавший, а его хотят сделать виноватым, закивал я головой. С ним определенно стоит скооперироваться и... Тут зазвонил мой смартфон. Опа, на ловца и зверь бежит. Я молча показал Лене, кто мне звонит, и та широко улыбнулась. Не зря мы под конец того званого вечера обменялись с бароном контактами. Понравился он мне, что уж тут говорить. «Здравствуй, дорогой брат», — сказал я в трубку. «Хочешь, угадаю причину, почему ты мне сегодня позвонил? А, значит, и до тебя уже донесли радостную весть». В голосе барона буквально физически ощущался яд. «Многих наглецов я повидал на своем коротком веку, но чтобы вот так вывернуть ситуацию и сделать из меня виновного, ну это уже ни в какие рамки. Я тебя очень хорошо понимаю. У меня почти сразу появилось желание заглянуть в гости к Живиным и разобраться с ними, но моя невеста убедила меня не горячиться и попробовать обыграть ситуацию так, что эти негодяи сами пожалели о своем решении. Она же посоветовала мне связаться с тобой. У тебя очень мудрая невеста, держись за нее. Значит, ты не против объединиться против Живиных? Я очень даже за. Осталось лишь придумать четкий план. Кое-что я уже подумал. Вскоре об этом иске очень многим станет известно, СМИ сообщат о нем. Мы можем нанести, так сказать, превентивный удар. Соберем журналистов, сообщим им об иске и выставим Живиных в самом худшем свете. Для начала это будет очень даже неплохо. Мне нравится твоя задумка. Когда мы все организуем? Давай сегодня вечером. Я позвоню некоторым людям и через пару часов позвоню тебе уточнить детали. Хорошо, буду ждать твоего звонка. Вижу, все налаживается само собой, сказал Лена, когда я сбросил звонок и положил смартфон на телефон. Вроде того. По крайней мере, сегодня мы сможем сделать первый шаг, и даже не придется менять наши планы. Пальмин собирается вечером устроить встречу с журналистами, на которой мы перевернем ситуацию в свою сторону. Но это лишь начало и информационное сопровождение дальнейших действий. Нужно оказать на Живиных более серьезное давление, чтобы им жизнь медом не казалась. Я немного подумал и неожиданно нашла, как мы можем оказать это самое давление. У Живиных имеется ресторанный бизнес, они так-то являются твоими прямыми конкурентами. Создай проблемы их бизнесу и начнут терять деньги. Хм, ну тоже идея хорошая. Причем мне почти ничего не придется делать. Попрошу Ирину переманить всех поставщиков Живиных, мы даже заплатим неустойку и заплатим им больше, чем эта семейка. Пускай хаотично ищут новых поставщиков и заключают не самые выгодные договоры. Облица и Аболтуса можно послать создавать этому бизнесу иные проблемы. Пускай ребята воспользуются криминальными связями, я же их прикрою в этом деле. Можно было бы попросить Лену через родню надавить на Живиных, устроить там всякие проверки и все в таком духе. Однако нет, Рюриковичей к этому делу привлекать не стоит. Мне следует разобраться с этим максимум, заручившись дружественными дворянскими родами. Иначе потом все будут говорить: да он с помощью правящего рода решил проблемы. Скажи, а ведь информация о том, что Зотов очень зол на Живиных и не спустит им с рук этот вызов в суд, тоже может навредить им? Так, спросил я. То есть вместе с этой встречей с журналистами нужно слить прессе информацию, что я сам по себе невероятно зол и всерьез задумываюсь решить дело так, как привык. Вот, ты начинаешь думать в правильном направлении. Это моментально отпугнет от Живиных абсолютно всех, кто еще остался с ним и готов оказывать им поддержку. Многие начнут обрывать с ними связи, лишь бы потом не считать потери из-за конфликта с тобой. Все это разом окажет на Живиных достаточное давление, при котором они потеряют в разы больше, чем могут получить от тебя. Их патриарх будет вынужден пойти на попятную. А если все равно заупрямится, придумаем что-нибудь еще. У тебя вполне достаточно друзей, которые могут предложить свои способы решения проблемы или оказать иную поддержку. Этот жалкий барон со своими родными жестоко поплатится за свое решение пойти с тобой на конфликт. П.С. Большая глава в уплату 250 прожатых сердечек. Всем спасибо за ваш актив. Глава 12. Роя себе могилу. Этот иск стал для меня чем-то новеньким. Вообще не думал, что окажусь в подобной ситуации, хотя стоило этого ожидать, учитывая мой подход к решению различных проблем. Пускай меня обучили и дипломатическому способу решения проблем, однако, я ведь в конце концов один из генералов, а не архимагов. Тут еще выходит, что против меня пошел род какого-то сопляка, который сам нарвался на неприятности. Поэтому поймите правильно мое первое желание устроить роду Живиных веселую жизнь. Я за мир и дружбу, но всяким гадам буду рад разбить морду. Радовало, что я не сам по себе попал в эту неприятность. Лена сумела остудить мой пыл, а тот же Пальмин был рад скооперироваться со мной, дабы втоптать в грязь Живиных. Всегда приятно решать проблемы не в одиночку, а вместе с кем-то. Да, я известен принципом «все сам», не буду никого привлекать, дабы не рисковать их жизнями. Только вот, это ведь не подавление бунта в столице, не разборка с киллерами и еще много всяких «не». Судебный иск, тут все делается в рамках закона. И раз уж я сдержался, то кровопролития явно не будет. Не могу дать стопроцентной гарантии, но процентов 98 будет, пожалуй. Поэтому, когда к 2 часам у нас собрались наши друзья, то я им поведал историю про судебный иск. Про произошедшие на званом вечере они были уже в курсе, как и почти все население столицы. «Не могу понять, чего добиваются Живины», — первой высказалась Алексия. «Когда общественности станет известно про их иск, то этот род поднимут на смех. Одно дело нападение Кита на того парня первым без причины или просто спровоцируй конфликт, то их поведение еще хоть как-то можно было объяснить. А так, ерунда какая-то. Ой, да чего там думать-то и гадать», — сказал Блиц. «Ой, моего кровиночку злой парень побил и опозорил наш род. Нужно его за это наказать. Или что-то типа того. Типичные дворяне, которые себя считают выше многих остальных, этакими избранными, которым можно все и ничего им за это не будет. А как только получают по наглой морде, то начинают активно огрызаться и пытаться наказать обидчика любым способом. Против нашего босса они стремаются пойти боем или еще как-то ему мешать, вот и решили типа законно все сделать». Егоров, конечно, в своей изысканной манере высказался, но так-то по факту он абсолютно прав. Вот сколько ни гадай, а все равно придешь именно к этому выводу. Других более или менее логических объяснений решения Живиных судиться со мной и Пальмином просто нет. Я ведь еще покопался в интернете, ища информацию про этот род. Лена в этот раз не смогла мне помочь, так как до этого про Живиных не слышала и уже только после того скандала на званом вечере выяснила самые основные факты, в том числе и про их ресторанный бизнес. Но она не копала слишком глубоко, просто решила утолить свое любопытство и понять, что из себя представляет эта семейка. Мои же изыскания дали следующий результат. Живины действительно мелкий род, который как-то умудрился закрепиться в Москве за счет родственных отношений с 2 графскими родами. Но в столице у них есть тот самый ранее упомянутый ресторанный бизнес, а так их активы в большинстве своем находятся в Нижнем Новгороде. И после того, как они смогли хотя бы немного закрепиться в Москве, молодое поколение Живиных пошло в разнос. Я нашел новости об еще 3 небольших скандалах, связанных с ними, но там не были замешаны другие дворяне, так что в итоге все эти скандалы удалось более или менее замолчать. Интересно, а сколько еще подобных ситуаций просто никому неизвестные Живины просто заплатили всем причастным или даже угрожали людям ради их молчания? Получается, происшествие на званом вечере стало логичным развитием ситуации. Рано или поздно Живины должны были нарваться на кого-то очень злого и получить по наглой морде. И они нарвались именно на меня. Для них это, наверное, был худший из вариантов, однако я в тот вечер повел себя сдержанно, так что тот парнишка легко отделался. Но его семейка вдруг решила, что могут что-то требовать от меня и Пальмина. И выходит, они действительно зазнались, желают выставить себя жертвами и тем самым замять весь скандал. А то, что пока все получается совершенно иначе и даже в лучшем для них развитии событий они станут всеобщим посмешищем, они не замечают. Уверен, каждый человек в этом мире сталкивался с личностями, которые верят в то, что поступают правильно, но по итогу делают хуже только самим себе и даже не осознают этого. Люди такие люди. У нас таких называют диепопнаси, сказала Виктория. В самой грубой форме это означает придурок, в менее агрессивной форме клоун. Но в большинстве случаев так мы называем тех, кто сам выставляет себя на посмешище. Живины вполне подходит под это ругательство. Ах да, у нас тут немка расцвела словно цветок. После того, как нашелся способ спасти Бломбергов от деградации яда, Виктория поменялась к лучшему. Девушка стала более дружелюбной, на ее лице гораздо чаще была видна улыбка, да и ее отношение к остальным стало в разы лучше. Вон, несколькими минутами ранее Сашка Егоров ей принес чашку чая, который сам заварил, и говоря ему спасибо, она так кокетничала глазками, что этого сложно было не заметить. Парень аж завис на несколько секунд, не понимая, что это была за резкая перемена отношения к ему, и все ведь это заметили, после чего сразу же уставились на меня, кроме Лены и Лекси, что были в курсе всего, с немым вопросом во взгляде. Вот почему сразу от меня они хотят получить ответ на свой вопрос. Ну да, я причастен к резким переменам в характере девушки, однако они-то этого не знают и все равно хотят получить ответ от меня. Но так эти перемены вполне ожидаемы и понятны. Род или клан прежде всего, так живут дворяне в любой стране. Семья Бломбергов оказалась на краю пропасти, несколько десятилетий они двигались к своему краху и ничего не могли с этим поделать. Поколение Виктории и ее братьев могли стать последними Бломбергами, что имели хоть какую-то значительную магическую силу. Угнетающе, не правда ли? И вот это все свалилось на молодую девушку с раннего детства. Она вместе с остальными родичами боролась с неумолимым роком, но потерпела поражение. После такого не мудрено, что у нее был не самый приятный характер. С подобным не каждый взрослый сформировавшейся личностью справится, что говорить про молоденькую деваху. Уже чудо, что она не сдалась и не опустила руки. Вон, даже согласилась заиметь от меня ребеночка, хотя мы с ней абсолютно чужие люди. Все ради рода и его спасения. Сейчас же спасение найдено, Виктория и ее отец уже получили лечение. Скоро и внук графа прилетит в Москву, чтобы избавиться от паразитов. Немцы решили поосторожничать и ненадолго отложили его приезд ко мне, а после Нового года и остальная семья избавится от гадости, что мешало им жизнь. Время воскликнуть «Аллилуйя» и просто начать жить, забыть про проклятие рода, начать думать о себе, строить свою жизнь и все в таком духе. Подобное приносит немалое облегчение, знаете ли. Вот и Виктория начала жить. Если честно, то даже приятно, что она прямо расцвела и теперь все у нее хорошо. Хотя это скорее мое эго доволен, что мне вновь удалось изменить жизнь многих людей к лучшему. Пускай я вроде альтруист и за все хорошее, но в душе каждый человек любит видеть результаты своей работы. Получается, теперь вы будете судиться с живинами? Спросил Алим Цецик. В худшем случае да, кивнул я. А так я уже пообщался с бароном Пальмином и мы договорились сделать так, что суда не будет и эта семейка еще трижды пожалеет о своем решении идти в суд. Сегодня вечером встречаюсь с Пальмином и мы выступим перед журналистами для того, чтобы общественность узнала о судебном иске от нас. И, разумеется, мы все выставим так, чтобы живины показались откровенными сволочами и негодяями. Хотя для этого сильно и стараться не придется, этот род сделал всю работу за нас. Чернобог, у меня для тебя плохие новости, сказал Сашка. Он сидел в сторонке, докопался в телефоне, считая, что он тут лишний. А сейчас он передал свой смартфон мне. Эти уроды уже сами обо всем сообщили. Я взял смартфон в руки и увидел на экране выведенную свежую новость. Живины подают в суд на Зотова и Пальмина, гласил заголовок. Серьезно, мы с Леной посчитали, что они постараются все сделать тихо и не привлекая внимания до поры до времени. И, судя по всему, Пальмин тоже так считал, так как не особо спешил со встречи с журналистами. Что же, живины решили пойти в полноценную атаку, раз сразу после подачи иска решили выступить перед журналистами. Так, вот, тут есть слова самого барона обо всей этой ситуации. Давайте почитаем. Мой внук был на званом вечере, организованном бароном Пальмином в качестве гостя. И что же с ним случилось? Барон Зотов без всякой на то причины ударил моего внука, и тот не только потерял сознание, но у него также оказалась сломана челюсть. А Пальмин вместо того, чтобы разобраться в ситуации и предоставить моему мальчику помощь, молча наблюдал, как Зотов выгоняет его вместе с телохранителями со званого вечера. Живины не будут терпеть такую несправедливость. Мне абсолютно плевать на то, что барон Зотов является героем, перед законом все равны, и мы будем добиваться справедливости. Пальмин и Зотов должны принести публичные извинения и выплатить большую виру за то, что они сделали. Ахахахаха, я реально в душе смеялся, а боги, живины просто не могли сделать ситуацию для себя еще хуже. Ведь все эти слова и аргументы барона будут разбиты сразу, как только живин покажет видеозаписи. И гости со званного вечера явно прокомментируют все это, сообщив людям, что я не просто так взял и ударил того парня. Серьезно, Кажется, зря мы напрягались и начали думать, как же прижать эту семейку. Они сами себя успешно закапывают. Возвращаю телефон на Болтусу и кратко объясняю всем, что к чему. Ребята солидарны со мной, и даже Сашка наконец-то включается в разговор. Кажется, эта ситуация его слегка задела. За слова отвечать надо, иначе тебе не только веры не будет, но и бить тебя за нее начнут, сказал он. Это знает буквально каждый пацан с района. Этот малохольный что, совсем не понимает, что творит. А я говорю, они там все долбанутые, снова заговорил Блиц. Внушили себе что-то и теперь пытаются остальных убедить в своей правоте. Дурачье. Босс, может плюнуть на все и скататься к этому барону, поговорить серьезно? Теперь ведь можно так сделать. Он уже соврал, ваш дружок сможет подтвердить, что он лжет, а значит, если вы набьете барону морду, то никто и слова против не скажет. Так, а ну цыц, сказала, ты мне давай, не провоцируй Никиту. Пускай все идет так, как идет. С Пальмином договоренность о встрече с журналистами есть, там все станет ясно, и тогда же вины окажутся в дураках. И вообще, таких юродивых нельзя трогать, это вроде среди таких, как вы, зазорно, разве нет? Все понял начальница, молчу, пошел на попятную Егоров. Просто я же таких уродов знаю, сам они не остановятся. Решил же этот барон соврать, хотя должен был понимать, что ему после такого трындец. Но все равно уперся рогом, решив идти до конца. Вот я вас уверяю, в определенный момент вопрос придется решать по старинке. Так-то Сашка прав, такие люди действительно пойдут до конца, несмотря ни на что. Договариваться с ними нет смысла, они не будут слушать голос разума. Живины слабы, чтобы противостоять мне, но начнут гадить, устраивать всякие проблемы, и все в таком духе. Может, они думают, что если спровоцируют меня на агрессивные действия, то смогут перевернуть ситуацию в свою пользу и повесить всех собак на меня. В этом, может, и была какая-то логика, но только до момента, когда барон Живин соврал журналистам. После этого все их действия не имеют вообще никакого смысла и лишь вредят самим негодяям.